Феникса рвало от мускуса. Дагмар, стоя на коленях, вытирала ему подбородок. Он держал ее руку, рядом с ней стоял Саша. Он сказал мне: «Папа, берегите Сашу, он такой честный, такой хороший человек». И обнял его голову одной рукой, а другой взял руку своей несостоявшейся жены и вложил ее руку в руку брата. Потом говорили, что это придумали. Нет, это правда. Он все понимал про брата и про нее. Потом сказал доктору Боткину, кивнув на мать: «Позаботьтесь о ней хорошенько, прошу вас». Это была последняя его фраза. Я держал его руку, пока он уходил от нас. Уже на следующее утро Дагмар сказала мне: «Я благодарю Бога за то, что застала мое дорогое сокровище в живых. Никогда не смогу забыть последний взгляд, которым он посмотрел на меня, и как он обнял Сашу, который любил его так возвышенно. Для бедняги Саши так тяжело это печальное ощущение, что он должен занять место своего любимого брата». И, помолчав, добавила: «Я не могу забыть, как Никс соединил наши руки». Замолчала. Я ее понял. Ее маленькая плоть принадлежала не Никсу и не Саше. Она принадлежала наследнику престола. И она, и ее мать, не колеблясь, все решили. Вскоре Саша получил от нее письмо, совершенно счастливый пришел ко мне. «Она хочет выйти за меня». Она написала: «Мы должны, это его воля». Я так и не понял, чья, Господа или бедного Никса. И мой гигант залился краской. «А ты? Я только и мечтаю, и молю Бога, чтобы он устроил это дело». Думаю, мой Саша давно был тайно влюблен в невесту брата. Ему нравилось все, что нравилось моему Никсу. Вскоре получил письмо и я от королевы. Она писала о новом браке, как о деле решенном. Писала: «Жаль, что сейчас я не могу ее прислать к Саше. Не хочу, чтобы в Европе подумали, будто непременно желаю выдать дочь, не упустить случай. Но осенью Дагмар готова приехать, а пока ей нужен покой. Она так переживает. Она будет купаться в море, заниматься русским языком и учиться закону Божьему». Приехал Дагмар, и мой Саша от нее не отходил. С тех пор маленькая Дагмар руководит моим гигантом. Без нее он всегда потерян. Этакий огромный пес, потерявший хозяина. Мой сын должен быть при ком-то, в кого он влюблен. Прежде был Никс, теперь Дагмар. Скоро бракосочетание. Это жестоко. Но не могу полюбить и ее, и его. Возвратился к себе, оставив наследника с Машей. По дороге все думал о нас с Машей. Не скучно с мужчинами, но достаточно войти молодой женщине. Я преображаюсь. Маша была все время беременна или отдыхала после родов. И все прелестные фрейлины при дворе. Я воспринимал прелестниц как облака, нежные и прекрасные. Они надвигаются, поражают красотой, чтобы уплыть, уступить место на небосводе другим облакам. Но постепенно одинаковость их слов, привычек, корысти — это делало каждый сюжет заранее знакомым. Возможно, оттого забавы становились все изощреннее, греховнее. Пригласил французскую труппу. Для избранного кружка сыграли диалоги из запрещенных творений маркиза де Сада. Каюсь, показали не только диалоги. Но было оскорбительно, когда такие красавицы соглашались. Все мои соратники по забавам остались тогда довольны, оттого потом долго не мог никого из них видеть. Несколько раз инкогнито посещал Париж. Там придумали веселые дома с дворцовыми интерьерами. Имперскую роскошь в воображении буржуа, да и женщины. Помню самую дорогую блудницу. Сложена, как Венера, хороша необыкновенно. Далее случалось смешное. Наши дамы ценят грубую силу, ярость в определенные минуты. И когда я привычно забылся, красавица истошно закричала. «Я была уверена, Ваше Величество, что вы решили меня убить», — сказала потом фарфоровая кукла. Я чувствовал, что самая страшная русская болезнь — хандра — начала мной овладевать. Стало мучительно жить. Иногда во время доклада министров очень хотелось закричать, закукарекать или запустить чернильницей. И вот теперь опять хочется жить. Я вспоминаю ее блестящие, всегда удивленные детские глаза, и мне хочется радостно смеяться. Сколько же надо прожить, чтобы стать молодым? Пришел в кабинет, все как обычно. 3 часа работал сегодня с бумагами, ворох бумаг на секретере образуется ежедневно, царство в полсвета и хозяйство огромное. Потом подошел к карте, расстеленной на столе. Что ж, совсем неплохо смотримся. Завоеванный папа и мною Кавказ лежал в подбрюшье империи. Теперь Кавказ весь наш. У границ Китая мы забрали Уссурийский край, и вся территория вдоль Тихого океана наша. Вековая тайга, высоченные кедры, леса, полные зверя. Я заложил там город с искренним названием Владивосток. Да, мы овладели Востоком. На очереди юг. Окончательно покорив Среднюю Азию, мы продвинемся к самой Индии, к Афганистану и Персии. И англичане не раз с ужасом вспомнят Крымскую войну и как они посмели победить папа. Когда-то Бонапарт предупреждал, как будет страшно, если в России родится царь с большим хуем. Еще раз взглянул на карту. Невиданная империя, 1/6 суши, здесь не заходит солнце, хотелось нежно гладить карту. Что ж, царь с очень большим хуем родился. Пора было ехать на ту ужасную прогулку, но Адлерберг напомнил про картины, и я пошел в парадные залы поглядеть на них. Анфилада парадных залов, за окном Нева, из окон тянет ледяным ветром. Какое кровавое весеннее солнце! Сверкают золотые блюда, развешанные у дверей зала. Сверкает в окнах шпиль Петропавловской крепости. Сверкают медные каски с золотыми орлами. Кавалергарды застыли у дверей. Их поставила сюда 100 лет назад прабабушка Екатерина Великая. Приказы на века. Это традиция. В летнем саду на одной из аллей папа Николай I все время встречал гвардейца с ружьем. Однажды поинтересовался, что он тут охраняет, но ни гвардеец, ни его командир точно не могли ответить. Наконец нашелся старик, генерал-адъютант. Он вспомнил рассказ своего отца. Однажды Екатерина Великая пришла в летний сад и увидела первый подснежник, пробившийся из-под снега. Императрица захотела его сорвать и попросила, чтобы поставили часового охранять цветок, пока она будет гулять. Так как никто приказа не отменил, 500 лет в этом месте ставили часового. Бисмарк, будучи послом в России, был в восторге от этакой исполнительности. Вошел в гербовый зал. Сколько раз входишь, все равно поражает. 4000 футов мрамора и хрусталя. В этом зале в крещенье папа придумал устраивать смотр гвардии. Сейчас вдоль мраморных стен стояли возвращенные мной из подвала портреты предков. Шел мимо выстроившихся портретов в золотых рамах. Только сейчас понял, перед грядущим страшным событием Господь давал мне подытожить историю рода. А тогда, разглядывая опальные портреты, я был полон грешных мыслей, думал о вечере с ней, как покажу ей эти портреты. Первым у стены стоял парный портрет. Великий прапрадед Петр I с какими-то беспощадными глазами. Рядом его вторая жена, прабабушка императрица Екатерина I. Какое обилие тела! Груди рвутся из корсажа. Видно, рисовали с натуры. И какая судьба! Я часто о ней думаю. Представляю убогую комнатушку в доме пастора. У плиты кухарка Марта, дочь лифляндского крестьянина, как положено хорошенькой служанке, не только стирает, стряпает, стелет постель пастора, но оказывает ему в этой постели необходимые услуги. Костя уверял, что к тому же Марта была замужем. На ней женился проезжий драгун. Побаловался и уехал воевать, но так и не вернулся к Марте, то ли погиб, то ли забыл о ней. Постарела бы она на пасторской кухне, если бы великий прапрадед не начал завоевание Балтики. И далее путь Марты — плен, потом постели победителей, сначала графа Шереметьева, далее ее нежное обильное тело укладывается в кровать повыше главному фавориту, князю Меншикову, и уже оттуда в царскую постель. Так что не прошло и года, кухарка Марта вместо постели пастора спит в царской постели. Как изменил нравы мой великий прадед. Вместо тюремной царицы в его постели спит разменявшая столько постелей кухарка. Все понимающая и все принимающая. Петр мог послать к ней на поправку любовницу, которую наградил очередной дурной болезнью. Марта принимала и лечила. Нужно постирать белье во время похода, умела, все умела. Постирать белье, отправиться на войну и обхаживать царскую девку. И вот уже великий пращур, великий во всем, великий и в исполнении самых сумасбродных желаний, решает жениться на вчерашней кухарке. И коронует ее императрицей всероссийской. Объявиться бы в это время драгуну, законному мужу кухарки-императрицы. В честь вчерашней кухарки учреждается орден святой Екатерины. И этот орден носят и моя Маша, и мои дочери. Не раз я беспощадно рассказывал им все это, ибо Господь учит нас, правителей, смирять свою гордость. Всегда надо помнить, мы потомки великих царей, но и кухаркины дети.